Стоит заметить, что через месяц полиция обнаружит труп Роберта Шелдона Харта на небольшой ферме в пригороде Мехико. По мнению начальника секретной службы национальной полиции Мексики, полковника Санчеса Салазара, Харта убрали свои из опасения, что он может рассказать много лишнего, если попадет в руки полиции. Однако Троцкий был возмущен подобной версией. Он считал убитого своим упертым сторонником и даже приказал прикрепить у входа в дом мемориальную табличку с надписью «В память Роберта Шелдона Харта, 1915-1940, убитого Сталиным». К старости Лев Давидович стал ошибаться довольно часто. Ошибся он и на этот раз. Харт действительно был ликвидирован своими. Убил его, два раза выстрелив в голову, участник нападения на резиденцию Троцкого, брат жены Сикейроса Луис Ариналь. И мотив убийства изложен в свидетельстве Эйтингона от 9 марта 1954 года. Во время операции было выявлено, что Шелдон оказался предателем. Хотя он и открыл дверь калитки, однако в комнате, куда он привел участников налета, не оказалось ни архива, ни самого Троцкого. Когда же участники налета открыли стрельбу, Шелдон заявил им, что если бы знал все это, то он, как американец, никогда не согласился бы участвовать в этом деле. Такое поведение послужило основанием для принятия на месте решения о его ликвидации. Он был убит мексиканцами. О неудачном покушении на Троцкого было немедленно доложено в Москву. 8 июня за подписью Берии в Кремль ушло спецсообщение, в котором говорилось: 24 мая 1940 года произведено нападение на дом Троцкого в Мехико. Наиболее полно обстоятельства освещает американская газета World Telegraph. Приводим выдержки. По существу происшедшего нами получено из Америки донесение нашего человека. Копия донесения прилагается. В копии значилось: а. О нашем несчастье вы узнаете из газет подробно. Отчет вам будет дан, когда я или Филиппе выберемся из страны. Б. Пока все люди целы, и часть уехала из страны. В. Если не будет особых осложнений, через 2-3 недели приступим к исправлению ошибки, так как не все резервы исчерпаны. Г. Для окончания дела мне нужны еще 15-20 тысяч долларов, которые нужно срочно прислать. Д. Принимая целиком на себя вину за этот кошмарный провал, я готов по первому вашему требованию выехать для получения положенного за такой провал наказания. 30 мая. Том. Через несколько дней судоплата вместе с Берией были вызваны к Сталину. Из воспоминаний Павла Анатольевича. На этот раз мы поехали к Сталину на ближнюю дачу, находившуюся в получасе езды к западу от Москвы. Первая часть встречи была весьма недолгой. Я доложил о неудачной попытке Сикейроса ликвидировать Троцкого, объяснив, что альтернативный план означает угрозу потерять антитроцкистскую сеть в Соединенных Штатах и Латинской Америке после уничтожения Троцкого. Сталин задал всего один вопрос. В какой мере агентурная сеть в Соединенных Штатах и Мексике, которой руководит Авакимян, задействована в операции против Троцкого? Я ответил, что операция Эйтингона, которому даны специальные полномочия самостоятельно вербовать и привлекать людей без санкции Центра, совершенно независима от Авакимяна, чья разведывательная деятельность под прикрытием нашей фирмы «Амторг» осуществляется вне связи с акцией против Троцкого. Сталин подтвердил свое прежнее решение, заметив: «Акция против Троцкого будет означать крушение всего троцкистского движения, и нам не надо будет тратить деньги на то, чтобы бороться с ними и их попытками подорвать Коминтерн и наши связи с левыми кругами за рубежом. Приступите к выполнению альтернативного плана, несмотря на провал Сикейроса, и пошлите телеграмму Эйтингону с выражением нашего полного доверия. Я подготовил текст телеграммы и добавил в конце. Павел шлет наилучшие пожелания. Павел было кодовым именем Берии. Время было уже позднее, 11 вечера, и Сталин предложил Берии и мне остаться на ужин. Помню, еда была самая простая. Сталин, подшучивая над тем, что я не пью, предложил мне попробовать грузинского вина пополам с шипучей водой Лагидзе. Эта вода ежедневно доставлялась ему самолетом из Грузии. Вопреки тому, что пишут о нем сейчас, Сталин вовсе не был в ярости из-за неудачного покушения на Троцкого. Если он и был сердит, то хорошо маскировал это. Внешне он выглядел спокойным и готовым довести до конца операцию по уничтожению своего противника, поставив на карту судьбу всей агентурной сети в окружении Троцкого. Операция «Утка» продолжалась. В Мексике события развивались следующим образом. После нападения резиденция Троцкого превратилась в настоящую крепость. Стены дома обложили мешками с песком, на окнах и дверях установили стальные ставни, провели сигнализацию. В нескольких десятках метрах от резиденции было выстроено специальное караульное помещение для отряда мексиканских полицейских, а вокруг дома постоянно дежурили 5 полицейских патрулей. Активно шел и розыск нападавших. К 17 июля личности почти всех боевиков были установлены, но задержать наиболее важных участников акции не удалось. Арестам подверглись второстепенные лица, так или иначе причастные к делу. Только в октябре 1940 года полиции удалось арестовать скрывавшегося в глухой провинции Сикейроса. Наследствие он не отрицал, что был руководителем группы, но заявил, что целью нападения было не убийство Троцкого, а лишь уничтожение его архивов. Предполагалось также этой акции вызвать психологический шок и использовать его для протеста против проживания Троцкого в Мексике. Он категорически отрицал причастность к делу Компартии. Обвинение Сикейроса в убийстве Шелдона отпало из-за недостаточности улик. Никаких существенных сведений о сподвижниках он не выдал. А вскоре произошло то, что мало кто предвидел. По распоряжению вновь избранного президента Мексики Авила Камачо, который ценил Сикейроса как выдающегося художника, славу и гордость нации, тот был освобожден под залог. Ему порекомендовали срочно покинуть страну, что он и сделал. В свою очередь не сидел сложа руки и Эйтингон. После получения указаний из Москвы он приступил к выполнению запасного плана, в котором главная роль отводилась Рамону Меркадеру. Как уже писалось выше, в 1939 году Меркадер выехал из Франции в Америку, где должен был вновь установить близкие отношения с Сильвией Анджелов. Их встреча состоялась в сентябре этого года в Нью-Йорке. Рамон без лишних затей объявил ей о своих чувствах к ней и сообщил, что не собирается участвовать в европейской войне, а поэтому дезертировал из своей части, нашел выгодную работу в Мексике и в настоящий момент проживает по паспорту на имя канадского гражданина Фрэнка Джексона. Засидевшаяся в девках Сильвия растаяла на глазах, словно восковая свечка, и согласилась на предложение Рамона отправиться в Мексику вместе с ним. В Мехико, куда они прибыли в конце октября, Меркадер якобы устроился на работу экспортно-импортную фирму, а Анджелов начала работать секретарем у Троцкого. В апреле 1940 года Рамон первый раз посетил дом Троцкого, куда его пригласили как жениха Сильвии, ее друзья Альфред и Маргарита Росмеры. Сама Сильвия в это время находилась в краткосрочной командировке в Америке. Лично же Льву Давидовичу Меркадера представили 28 мая 1940 года, уже после нападения на дом боевиков Сикейроса. Обаятельный молодой человек, жених Сильвии, лишь недавно ставший интересоваться политикой, понравился Троцкому, и с тех пор Рамон Меркадер стал регулярно бывать в резиденции. Правда, некоторое время Лев Давидович, ставший крайне подозрительным после неудавшегося покушения, проявлял в отношении Меркадера определенную настороженность. Однажды он поделился своими опасениями с женой. «Не понимаю, что нашел столь симпатичный мужчина в этой страшненькой Сильвии? Не понимаю», — сказал Троцкий. «Ах, Левушка, любовь, как говорится, зла, полюбишь и козла», — развеяла сомнение мужа Наталья Ивановна Седова. Сам же Меркадер от постоянного напряжения находился на грани нервного срыва. Особенно угнетающе действовала на него роль жениха Сильвии. Он откровенно признавался Эйтингону. «После встреч с этой дурой хочется искупаться в щелоке». «Держись, товарищ, скоро все кончится», — подбадривал его Эйтингон и почти шепотом заводил свою любимую песню. «На дубу зеленом, да над тем простором, два сокола ясных вели разговоры. А соколовы этих люди все узнали. Первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин». Рамон Меркадер подхватывал песню, и ему становилось легче. Операция «Утка» вступала в свой завершающий этап. 17 августа 1940 года Рамон обратился к Троцкому с неожиданной просьбой ознакомиться с написанной им политической статьей. Лев Давидович находился в чудесном расположении духа и потому радостно вскричал: «Ага, молодой человек, почувствовали вкус к политике? Уверен, что здесь не обошлось без влияния нашей чудесной Сильвии». И, довольный собственной проницательностью, тоненько рассмеялся, словно в колокольчик зазвонил. Следом за ним засмеялись и все остальные, кто находился в этот момент в гостиной: Рамон, Наталья Ивановна, Сильвия. Последняя смеялась громко и визгливо. В тот же день на явочной квартире в Мехико Эйтингон, Каридат и Рамон Меркадеры обсудили детали предстоящего покушения и придирчиво выбрали орудие убийства. Эйтингоном был разработан подходящий мотив убийства с тем, чтобы скомпрометировать Троцкого и таким образом дискредитировать его движение. На тот случай, если бы Меркадера схватили, ему надлежало заявить, что троцкисты намеревались использовать пожертвованные им средства в личных целях, а вовсе не на нужды движения, и сообщить, что Троцкий пытался уговорить его войти в международную террористическую организацию, ставившую своей целью убийство Сталина и других советских руководителей. Разработка Эйтингона не вызвала возражений со стороны Меркадера. «Ловко придумано», — похвалила Каридат. Надо только добавить, что Троцкий категорически возражал против женитьбы Рамона на Сильвии. Пусть думают, что старый черт сам имел виды на девку. Под диктовку Эйтингона и матери Рамон Меркадер собственноручно изложил легенду на листе бумаги, который положил в конверт. Позднее это письмо будет обнаружено у исполнителя акции и станет достоянием гласности. Много споров вызвало орудие убийства. Удавка, мачете и пистолет отпали сходу. Удавку забраковали потому, что при ее использовании жилистый Троцкий имел шанс оказать сопротивление и позвать на помощь. Мачете был неплох, но из-за приличных размеров его никак не удавалось надежно скрыть под одеждой. Стрельба из пистолета не входила в план операции, поскольку убийство предполагалось бесшумным. В конце концов пришли к выводу, что лучше всего использовать хороший нож или малый ледоруб альпиниста. Во-первых, их легко было скрыть от охранников, а во-вторых, в твердой руке эти орудия не оставляли жертве ни единого шанса к спасению. Всем собравшимся особенно понравился ледоруб.